Греческая по морям тоска, как и русская по снегу высока. Эта тяга все переменить и в опасностях молиться, верить, жить, и в разлуках помнить, плакать, ждать, ветер правды сеять, бурю жать, лица в обрамлении бород делать тверже кремниевых пород. Греческая ко Христу любовь, как и русская, впиталась в сердце, в кровь. Убиенные на море и в снегах носят нас, плывущих на руках, ожидают нас, идущих в небесах, помогают нам молиться о врагах.